Он старался успеть все увидеть. С 8 утра и до 7 вечера он неутомимо путешествовал по городу. К счастью, милый Чесочкин не был ему в тягости, проявлял завидную бодрость и любознательность. А по вечерам их ждали театры. Они купили билеты на 14 спектаклей. Павла обуяла жадность познания всего, что таил в себе чопорный гранитный исполин, раскинувшийся на берегах Невы. Сравнивая Петербург с Москвой, нельзя поверить, чтобы эти две столицы были одного государства. Павел захлебывался от восторга. «Наконец я там, где давно желал быть, там, где могу отдохнуть от трудов и забот мирских, потому что я здесь свободен, свободен, как птица». Ему нравилось все. От железной дороги до номера гостиниц. Здоровье в цветущем состоянии. В Петербурге жить весело. Театр. Что за театры здесь? Ваша любимица Орлова очаровала меня. Летят к матушке восторженные письма из города Искусителя. Петербург разверзает перед молодым человеком бездны прекрасного, заманивает, затягивает. И Павел не в силах противиться. «Я знаю, — пишет он матери, — вы имеете, хотя небольшое, но все-таки сомнение, не испортился бы я в Петербурге. Не беспокойтесь, здесь так холодно, что не только я, но и никакие съестные продукты не могут испортиться». Пишет шутливо, вроде бы ее успокаивает. А ее ли? Может, самого себя? Видно, окончательно убедил его Петербург, что есть в жизни нечто огромное, значительное, вечное, без чего ему, Павлу, уже не прожить. И это нечто — великое искусство. Был в Эрмитаже, видел несколько тысяч картин, картин великих художников, как-то Рафаэля, Рубенса, Ван дер Верфа, Пуссена, Мурильо, видел несчетное множество статуй и бюстов, видел сотни столов, ваз, прочих скульптурных вещей из таких камней, о которых я прежде не имел даже и понятия. О многом он еще не имел понятия до своей первой встречи с северной столицей. Юноша посещает публичную библиотеку, Румянцевский музей, Горный музей. Все интересно. Но живопись, конечно, для него важнее прочего. Дважды приходит он в Академию художеств. Работы Венецианова, Боголюбова, Бронникова, Зарянка, выставленные там, рассматривает подолгу. Понимает, это не случайные вещи, виденные или купленные на Сухаревке. Выйдя из Академии, он задумчиво стоит на набережной. В Петербурге уже настоящая зима, холодно. Вдоль реки тянется отменный санный путь, а из Москвы под дождем уезжал. Павла переполняет впечатление. Вот еще вчера узнал из газеты о выставке картин купца Острогина. Пошел тотчас же. И сейчас, пожалуй, опять туда. Потом отпишет матери, что был на частной выставке трижды. Выставка устроена в основном из картин зарубежных художников. Выставка — аукцион. Третьяков ничего на ней не купил. Хотел, наверное, недаром столько раз посетил, но на приобретение не решился. Растерялся, что ли, от обилия виденного, и выбирать стало сложнее. Да и что же все-таки собирать? К ответу самому себе на этот вопрос он еще не был готов в ту пору. Пребывание в Петербурге немного затянулось. Ехал на 2 недели, пробыл 18 дней. Причиной задержки был 4-дневный траур по герцогу Лейхтенбергскому, во время которого не работали театры. Можно бы и уехать, но Павел верен себе. Наметил посетить 14 спектаклей, нужно выполнить намеченное. Я имею странный характер, и если что предположу, стараюсь исполнить, пишет он матери. Сколько раз потом придется убедиться в правильности этой самооценки Павла Михайловича? Наверное, именно благодаря такому характеру и сможет он выполнить огромную задачу по созданию Национальной галереи, намеченную им 4 года спустя. А пока он решается на 4-дневную задержку, хоть и понимает, недовольна будет Александра Даниловна. Но что поделаешь, с характером сына ей придется считаться. Я знаю, что вы сердитесь за мою долгую отлучку. Я уверен, при первой встрече вы скажете, с ума ты сошел, можно ли столько дней жить в Санкт-Петербурге, столько дней не заниматься делом.